Глава 10. Начало обучения. Мэри недалеко увела нас от кладбища. Как я и предполагал, оно располагалось почти в центре города и было одним из старейших. Но, несмотря на это, людей здесь все-таки продолжали хоронить. Как я понял, это делали на месте старых могил, которым уже более 200 лет. За редким исключением, почти все такие могилы уже заросли, а их надгробия, сколоченные из досок или ошкуренных стволов молодых деревьев, давно сгнили. Да и гробы в земле превратились в труху. В общем, уж не знаю, кто стоял за таким решением, но новых умерших хоронили поверх старых. Мне же лучше, в противном случае пришлось бы идти от края немаленького города к его центру, что вместе с набранными учениками стало бы еще тем квестом. «Третий этаж, 25-я квартира», — ткнула Мэри на ближайшую 5-этажку. «Второй подъезд, 8-й этаж, 78-я квартира». Перешел я пальчик на соседнюю 9-ну. «Третий подъезд, 1-й этаж, 80-я квартира». После этого она отошла чуть в сторону и с интересом посмотрела на меня, ожидая моих действий. «Так, сразу к искусственным темным не полезем», — обернулся я к ученикам. «Для начала, на примере негативной энергии, просто объясню вам принцип нейтрализации и поглощения полученной энергии для своего усиления». Я огляделся в поисках темных нитей. Пришлось вновь проводить частичную активацию, чтобы разглядеть потоки энергии и выделить из них подходящие для дальнейшего обучения. Уже собираясь двинуться к автобусной остановке, рядом с которой я и заметил подходящую темную нить, я вспомнил кое-какой важный момент и повернулся к ученикам. «Так, ваши предметы привязки придется передать мне. Для окружающих будут странно смотреться левитирующие предметы». «Она же видит?» — спрятал яблоко себе за спину, кивнул на Мэри Митька. «Она медиум. Такие люди могут и видеть, и взаимодействовать с духами». «А в твоих руках летящие предметы не будут казаться странными?» — не сдавался пацан, который очень не хотел расставаться со своим внезапно обретенным сокровищем. «Я могу становиться видимым, и в моем рюкзаке они не будут казаться странными». «Там мое яблоко потеряется среди других». «У тебя связь с этим яблоком появилась?» «Не заметил», — вздохнул я. «Дмитрий», — присев на колени перед ребенком, посмотрел ему в глаза Георгий Константинович. «Доводы Олега выглядят разумными, а ты выглядишь достаточно храбрым малым, чтобы не скрывать свой страх за множеством вопросов». «А если он не вернет мне его?» — посмотрел на яблоко в своих руках мальчик. «Пусть даст слово. А чтобы он сдержал его, есть я. Да и Юра с Аней помогут. Мы ведь тоже свои предметы передадим». Митька тяжело вздохнул, быстро подошел ко мне, всучил свое яблоко и также быстро отбежал, встав за спиной Георгия Константиновича. Когда, наконец, предметы привязки учеников оказались у меня, я подвел их к замеченной мной ранее темной нити и попросил Юру первым подставить свою ладонь. «Ну, что?» Увидев, как негатив спокойно проходит сквозь его ладонь, лишь слегка реагируя на ауру парня, спросил я его. «Почему-то немного некомфортно, но боли, о которой ты говорил, не чувствую». Неожиданно рассмеялась Мэри, о которой мы успели забыть. Настолько она незаметно отошла на второй план, наблюдая за нами. «Что?» С недоумением я посмотрел на нее. «Как давно ты стал духом?» «Это важно». «Дай угадаю. Пару месяцев назад? Максимум. И при этом ты изначально был духом-защитником. И как развиваются обычные духи, не видел?» «Есть разница». «Как видишь», махнула она рукой. «Ты ведь помнишь, как твой медиум для твоего развития проводил активацию? А знаешь, что такое активация?» Я промолчал, как-то не сильно заморачивался этим вопросом, сосредоточившись на его практической стороне. «Ну, спроси меня», — наслаждаясь своим превосходством, приказала Мэри. «Что такое активация?» «И признай, что тьма сильнее света. Они разные». «Признай». «Темные развиваются быстрее». «Признай». Глаза Мэри горели превосходством и надменностью. «Или я не отвечу на твой вопрос. Признать или не стоит? С одной стороны, она права. Тьма реально в моменте сильнее. Но если темные могут выплюснуть свои эмоции одним махом, то свет дает свою энергию равномерно и при игре в долгую всегда выигрывает». «Тьма сильнее света», — решил я отдать девушке то, что она хочет, планируя потом объяснить всю суть ученикам. «Запомните это», — повернулась она к четверке светлых духов. «Вы учитесь у слабака, да еще и у неуча. Подумайте, стоит ли?» «К тебе, что ли, идти? Да ты даже слово свое сдержать не можешь». «Какое?» – удивилась брюнетка. «А-а-а, ты про мой ответ. Активация – это обнажение сути души. Проводя активацию, окружающее духа облако испускаемой им энергии концентрируется в специальные камни-накопители. Ну а раз душа обнажается и становится более уязвимой, то кроме камней дух может формировать и духовную броню в любую удобную для себя форму. Кто-то просто латы делает, как большинство светлых. Кто-то начинает животным подражать их природной защите. Есть те, кто просто свои параметры повышает, становясь быстрее и сильнее. Эти могут просто увернуться от атаки и ударить в ответ так, что пробьют врага голым кулаком насквозь. Но без активации испускаемая душой энергия формирует ауру, естественное защитное поле. Без нее вы бы и шага сделать не смогли, не испытав боли. Тьма разлита повсюду, на кладбище ее тоже немало. Так что если хочешь, чтобы твои ученики почувствовали боль нейтрализации, найди им концентрат тьмы. Где его искать, я уже сказала. Нам придется драться с другими духами, тут же понял ее Юра. Почему мы вообще должны с ними драться? Пробурчала Анна Егоровна. Неужели нельзя договориться? «Вам придется не просто драться», — вновь вмешалась Мэри. «Вам придется их убить. Окончательно». Девушка наслаждалась растерянностью и страхом моих учеников и полностью сводила на нет весь учебный процесс. «Да они сейчас просто откажутся что-то делать». Она и рада. «Спасибо, что показала созданных тобой темных». Спокойно и решительно подошел я к ней и заглянул в эти наглые глаза. «Дальше мы сами справимся». «Боишься, что помешаю тебе?» — усмехнулась чертовка. «Не бойся, тебе не идет». После сделала шаг ко мне, уткнувшись в меня своей грудью, и положила свою руку мне на пах, и тут же отдернула ее. «Ай, черт!» Зло посмотрела она на меня, потирая ладонь, которой коснулась энергии света. «Забыла, что ты дух, а не медиум. Вы все импотенты хреновые». После этого она резко развернулась так, что собранные в хвост ее волосы стеганули меня по лицу и размашистым шагом ушла к стоящей на обочине иномарке. Да уж, темные везде одинаковые. Что Сияна Горицына, что Розария Змеева, да и та же Наталья, которую я развоплотил. Все три однозначные стервы. Другое дело Мирослава Дажьева. Вот уж от кого я слова плохого не слышал, и отношение всегда самое доброжелательное. Вот ты думай, это позитивная энергия на нее так повлияла, или просто сама человек такой вот и стала светлым медиумом. Так сказать, что было первым, яйцо или курица? «И что нам делать?» — когда Мэри уехала, спросил Георгий Константинович. «Будешь учить этой активации?» В ответ я осмотрелся, не заметил посторонних глаз поблизости и создал круг света. «Для активации своих сил каждый из вас должен создать такой же и пронести через него свой предмет привязки. Как показывает мой опыт, раньше становления призраком вы это сделать вряд ли сможете, но попробовать стоит». Первой же проблемой оказалось научить всех четверых, как вывести свою энергию вовне и сформировать из нее энергетический символ. Быстрее всех справился с этим заданием Митька, после чего стал свысока поглядывать на взрослых и подначивать их. Чтобы спустить мальчика с небес на землю, предложил ему просунуть руку сквозь созданный круг и перенести сквозь него свое яблоко. Как я и думал, ничего у него не вышло, и пока он пытался освоить самостоятельную активацию, с заданием справились и взрослые. «Ну и зачем нам этот круг, если мы не можем им воспользоваться?» – спросил Юра. «Чтобы вы знали, что делать, когда накопите достаточно сил для первой активации. Но раз уж легкий способ вас прокачать не сработал, будем идти по более трудному». «Вы про темных?» – удрученно уточнила Анна Егоровна. «Про них самых. И что нам делать нужно будет? У нас оружия-то нет», – заметил Юра. «Ваша энергия для темных – само по себе оружие. Смотрите». Пусть ученики не могут пока видеть тонкие потоки энергии и начинать принудительную нейтрализацию, но я-то на это способен. Вот и сейчас мы вернулись к замеченной мной нити негатива, которую я взял двумя пальцами и начал выделять большое количество светлой энергии, что тут же дало эффект. «Интересно», – протянул Георгий Константинович, смотря на возникший голубоватый туман. «Это и есть продукт взаимодействия тьмы и света?» «Он самый. Попробуйте впитать». Старик поправил очки и уверенно протянул ладонь. Как и ожидалось, он легко вобрал в себя нейтральную энергию, восполнив потраченные на создание круга активации силы. Жаль, что так нельзя их прокачать. Эволюция духа идет только через борьбу с противоположной стихией. Так что единственное, что мы сделали, это пополнили запас энергии у всех, после чего мне пришла в голову мысль немного повысить шансы своих учеников в борьбе с темными. Я вам говорил про божественные символы? Нет, а что это? Навострил уши Юра. Знаки, созданные богами и несущие определенный смысл. Создав их, можно добиться конкретного результата. Есть символы защиты, атаки, лечения, восстановления энергии. Обычно ими пользуются медиумы. Вы сейчас тоже не сможете им воспользоваться. У вас банально не хватит для этого сил, и знак может вас буквально убить, высосав всю энергию на свое создание. Но есть еще и небожественные знаки. Глифы – это символ, созданный духом под себя. У каждого сильного духа есть свои глифы. Их особенность в том, что со временем глиф может стать божественным символом. «Если дух станет богом», – проявил сообразительность Юра. «Да, но глиф изначально слабее символа бога и требует гораздо меньше сил для своего создания. Вот парочки своих глифов я и хочу вас обучить, после чего мы, наконец, пойдем к темным». «А нельзя оставить их в покое», — поежилась Анна Егоровна. «Ну, живут себе, и пусть. Что они нам сделали?» Я не стал отвечать, а просто достал свой айфон и набрал запрос по статистике несчастных случаев и преступлений на бытовой почве, после чего повернул экран ко всем своим ученикам. «Видите, резкий прирост в последнем месяце». Те кивнули, начиная понимать, к чему я веду. «Темные питаются негативом, а значит, сделают все, чтобы его получить. Больше всего негатива люди вырабатывают при смерти близких или каком-нибудь глобальном пи***це. Например, при теракте. К тому же душа погибшего вполне может быть съедена таким темным, что даст толчок его развитию и усилению. Если их не контролировать и не уменьшать их количество, то оставшиеся в живых ваши близкие друзья очень скоро будут завидовать вам и другим умершим. Вы этого хотите?» В ответ отрицательное качание головы. «Тогда не нужно больше сомневаться. Пойдемте к тем кустам, чтобы совсем уж на виду не стоять. Пусть видят только меня, но и сам с собой говорящий парень привлекает внимание». Обучать сразу всем своим глифам набранных учеников я не собирался. Обошлись лишь двумя – делением для атаки и умножением на ноль для защиты. Потренировались примерно до 3 часов ночи, после чего я снова помог пополнить ученикам запас энергии, и мы двинулись на дело. Увы, времени на раскачку просто нет. Сколько у нас еще осталось времени до начала действий темных Америки, непонятно. Но раз старшие боги настолько активно продвигают свою ответную программу, что надавили на дождь бога, то, думаю, не так уж и много. «Кто будет первым?» — решил я спросить у учеников. «Ну, а кто тут из-за драки умер?» — рассмеялся Юра, выходя вперед. «Тогда иди за мной. Остальные держатся в паре метров позади нас. На всякий случай будьте готовы сами атаковать. Мы знаем лишь квартиру, где живет темный, но ни радиус его действия от предмета привязки, ни как он выглядит, нам неизвестно. Вполне может так случиться, что мы зайдем внутрь, а он нам за спину. Не забывайте, что теперь и вы, и ваши противники легко могут проходить сквозь стены». «Поверить не могу, что стану убийцей», — прошептала Анна Егоровна, когда мы двинулись к 9-этажке, на первом этаже которой, в 3-м подъезде, по словам Мэри, жил искусственный темный дух. Я же размышлял, как мне самому себя вести, насколько сильно стоит вмешиваться в предстоящий бой и стоит ли. То, что бой будет, я практически не сомневался. Не станет темный спокойно смотреть, как его сил лишают. Да и не сможет. Другое дело, что мои ученики еще совсем зеленые и в плане силы, и в плане моральной готовности. Последнее, как бы не важнее всего. Когда мы зашли в подъезд, я закинул рюкзак под лестничный пролет и перешел в бестелесное состояние. В итоге я решил, что вмешиваться не буду в любом случае, даже если кто-то из учеников будет проигрывать. Тогда просто позволю остальным помочь ему, но сам буду до последнего держаться в стороне. Иначе никаких воинов света я точно не получу. А вот обузу легко. «Внутри действуйте сами», — тут же сообщил им. «Даже если вас будут убивать...» Я не вмешаюсь. Разрешаю только в этом случае помогать друг другу. Все, пошли. От моих слов Анна Егоровна еще больше сжалась, а Митька испуганно схватился за штанину Георгия Константиновича. Юра лишь упрямо сжал губы и уверенно шагнул в дверь, на которую я указал. За ним пошел старик, вынуждая следом семенить Митьку, что не желал отпускать его штанину. Последняя из четверки, оглянувшись на меня, прошла сквозь дверь Анна Егоровна. Облегченно выдохнув, что никто не остался в подъезде, я тоже пошел за остальными. Мы оказались в маленькой прихожей с тремя дверями, ведущими в комнату, кухню и санузел. Все мои ученики столпились в ней и растерянно оглядывались. Квартира не пустовала. В единственной комнате на разложенном диване спала женщина лет 30. Рядом стояло кресло, а напротив компьютерный стол с фоторамкой и выключенным сейчас аппаратом. На фото, обнявшись, стояли около колеса обозрения спящая сейчас женщина и девочка лет 10. Больше никого видно не было. Уже догадываясь, кого именно сделала темным духом Мэри, я не стал озвучивать свои мысли. Ведь это тоже будет помощью с моей стороны, а я обещал ее не оказывать. Постояв посреди прихожей, Юра все же решился обследовать квартиру и пошел на кухню. Остальная тройка духов предпочла остаться на месте, продолжая разглядывать убранство бедно обставленной однушки. «Ой, а вы кто такой? Как здесь оказались?» — раздался с кухни испуганный детский голосок. «Извини, что побеспокоил. А ты с кем живешь? Ничего плохого у вас в последнее время не происходило?» «С мамой? А плохое?» «Сейчас происходит...» «Мама, нас грабят!» Оглушительно заорав на всю квартиру, девочка ринулась от кухонного стола, за которым сидела, прямо на Юру. Я в этот момент как раз прошел чуть глубже в квартиру, чтобы контролировать все помещение, так что хорошо рассмотрел, что было дальше. Хотя даже если бы не видел, моего опыта было уже достаточно, чтобы представить все в голове. Сначала девчонка врезалась в живот парню, чего тот совершенно не ожидал. Этим броском она сбила его на пол и тут же вцепилась своими маленькими, но, как оказалось, сильными ручками в лицо Юры, норовя добраться до глаз и выколоть их. Дико заорал от боли ученик, когда, столкнувшись с негативной энергией темного духа, его аура, а затем и суть, начали нейтрализовываться и развеиваться. Хотелось скинуться ему на помощь, но гигантским усилием воли я себя сдержал и посмотрел на остальных. Анна Егоровна застыла, с ужасом смотря на открывшееся зрелище. Митька попятился назад, отцепившись от Георгия Константиновича, а вот сам старик хоть в первые секунды и растерялся, но потом взял себя в руки, увидел, что я внимательно наблюдаю за ними, и ринулся на помощь Юре. Продолжал кричать парень, а его лицо будто под воздействием кислоты плавилось, буквально стекая синим ручейком нейтральной энергии. Сидящая на нем девочка оскалилась, как волчонок, и продолжала стискивать ладонями лицо Юры. При этом она умудрялась коленями прижать руки парня к его торсу, отчего тот и не мог ее скинуть самостоятельно. Подскочивший Георгий Константинович схватил малявку за плечи и тут же зашипел от боли. Но не отпустил, а потянул девочку на себя, стараясь оторвать ее от парня. Та проигнорировать новую угрозу не смогла. Мало того, что ее рукам было нелегко, нейтрализация-то была обоюдная, так еще и новая боль и дополнительная угроза заставили ее выпустить лицо парня и схватиться руками за руки старика, попытавшись снять их с себя. Не получилось. Георгий Константинович держал крепко. На одной ноте завыл Юра. Пусть с лица детские ручки темного духа пропали, но вот тельце-то, что тоже контактировало с его торсом, никуда не делось. И пусть не так активно, но все же разъедало его ауру, добираясь до сути парня. «Вы им не поможете?» – испуганно посмотрела на меня Анна Егоровна. «Я же сказал, что нет. Но им можете помочь вы». Та только замотала головой, еще сильнее попятившись к входной двери. А вот Митька, слышавший наш диалог, наоборот, резко метнулся к девочке. Он протянул к ней руку, остановившись в паре сантиметров от плоской груди, прикрытой тонкой тканью цветастого сарафана, и создал знак деления. Дернулась девочка всем телом. Ровно по центру ее тела образовалась тонкая синяя линия, словно чем-то намочили ее сарафанчик. А затем из этой линии хлынул поток нейтральной энергии, обрушившийся на лежащего под ней Юру. И тот стал неосознанно его впитывать на глазах, заживляя жуткие раны на своем лице. Через минуту дух девочки поблек, а затем и вовсе стал полностью прозрачным. Только по центру груди можно было рассмотреть еле заметное темное пятно. Темная метка, что и сделала из несчастной искусственного духа. Проследив за выходящей из нее тонкой нитью, я сходил в комнату, где продолжала спать беспокойным сном мать девочки, нашел там куколку с точно таким же пятном и развеял обе метки. После этого девочка резко провалилась в пол, уйдя к душе мира. «Ну что, с боевым крещением?» — усмехнулся я. «Разберем ваши ошибки